Собравшиеся тоже заулыбались, а кто-то даже хихикнул, что лишь сильнее взбесило моего противника. Кто-то даже громко сказал: «Признай, что проиграл и не позорься». В общем, общественное мнение определенно было не на стороне Дмитрия. А я же спокойно убрал пистолет в кобуру, после чего принялся снимать ее с пояса. Я точно не собирался продолжать этот цирк. «Дима, прекращай», не дал Константин еще что-то сказать парню. «Хьюго и так пошел тебе навстречу, согласившись на твои условия, а сейчас ты загоняешь себя в яму, заявляя, что он победил не так, как тебе надо. Смирись». Замятин пыхтел как пароход и с ненавистью смотрел на меня, но, видимо, разум возобладал, так что он быстро снял пустую кобуру и амулет, после чего тоже откинул их в сторону. Однако, прежде чем уйти, он решил оставить последнее слово за собой. «Таким, как ты и твоя семья, не место в России», — зло сказал он. «Рано или поздно настоящие патриоты изобличат вас и вас погонят отсюда с ссаными тряпками». И, развернувшись, пошел на выход, а я едва сдерживался от того, чтобы не ударить ладонью себе по лицу. Вот оно, оказывается, в чем дело. Я-то гадал, в чем причины такого поведения Замятина, но все оказалось настолько банально и глупо. Парень оказался из числа тех, кому лишь от осознания самого факта, что иностранный род Медичи осел в России и стал своим, словно взмах серпа по их яйцам. До этого мне как-то удавалось с такими товарищами не сталкиваться. Жил себе во Владивостоке, где местные относились к нам хорошо из-за того, что мои предки проявили себя, защищая эти земли. Но теперь я переехал в Питер и сходу наткнулся на одного из индивидуумов, которые настроены против меня и моей семьи из-за лишь нашего происхождения. Полагаю, что он был первым, но не последним из этих истинных патриотов. Но да черт с Дмитрием, коль он такой дурак, то боги ему судьи. Я же даже не буду акцентировать на этом событии особое внимание. Проучил дурака и ладно, всегда рад ставить идиотов на полагающееся им место. Прекрасная победа, ко мне подошел сначала Константин, а затем и Ксения. Твой дебют удался, а еще я тебе отдельно благодарен, что ты поставил Диму на место. Он ведь своим поведением и словами также оскорбил меня, и придумал мне тоже повод для дуэли. Дурак, забудь, посоветовал я парню, чужая душа потемки, от не слишком хорошо знакомого человека можно ожидать чего угодно. Ксения, не составите мне в компанию в наблюдении за тем, как пройдут другие дуэли. С удовольствием, без всяких сомнений, ответила девушка. А в целом жизнь налаживается. Глава 6. Особые отношения. Остаток званого вечера прошел хорошо. Я бы даже сказал отлично, ибо у этой дуэли были свои приятные последствия. Ну и кое-что лично для себя я понял. Во-первых, компания Ксении не стала для меня обременительной, совсем наоборот. На юбилее Шувалова мы толком тет-а-тет пообщаться не смогли, а здесь, в более непринужденной обстановке, смогли поговорить на разные темы и получше узнать друг друга. Скажем честно, я начал симпатизировать девушке. Волкова была хороша собой, определенно умна, и наш с ней длительный разговор вряд ли можно было назвать скучным. В общем, можно поздравить матушку, ее хитроумная схема дала первые плоды, и я теперь как минимум не против еще поближе познакомиться с Ксенией. Хотя тут, конечно, вопрос, найдутся ли у нас точки соприкосновения для построения нормальных отношений. Посмотрим. Во-вторых, когда закончились дуэли и собравшиеся вернулись к разговорам и обсуждению различных тем, многие ребята решили познакомиться со мной по собственной инициативе. Кому-то понравилось, как я победил Дмитрия, согласившись биться на его условиях, кто-то был из семьи, что конфликтовало с семьей моего соперника и т.д. Сам Константин решил уделить мне побольше времени в сравнении с остальными гостям. Короче, снова я был звездой вечера, и это помогло мне чуть-чуть стать своим среди золотой молодежи. Однако были и негативные последствия. Сначала пришлось выслушать жалобы Юлиана, что я умудрился вновь поучаствовать в дуэли, причем нифига не дружеской. По приезду домой пришлось это же вновь выслушивать от Артура и Давида. Да я как будто специально напрашиваюсь на эти дуэли. Нынче и вовсе меня вызвали на поединок по самому идиотскому поводу из возможных. Разумеется, на следующий день у меня был разговор с отцом, и пришлось рассказать о произошедшем. Как ни странно, но он отреагировал спокойно. Все же и так было понятно, что кто-то скорее всего вызовет меня на дуэль. Только предполагалось, что она будет дружеской. А то, что неожиданно всплывет кто-то, кому плохо от самого осознания, что мы когда-то были европейским родом, никто предугадать не мог. Так что отец похвалил, что конфликт не зашел слишком далеко и был улажен одной простенькой дуэлью. А матушка была рада, что мы с Ксенией плотно пообщались и наметился серьезный прогресс в возрождении отношений между нами. Я уже говорил про женский коварный разум, говорю сейчас. В любом случае вопрос с этим званым вечером был полностью закрыт. Мой оппонент на дуэли, как и его семья, помалкивал в тряпочку. Роду Дмитрия не с руки пытаться сейчас бузить. Даже любые слова с негативным оттенком в мою сторону будет считаться проявлением слабости. На дуэли отрок рода проиграл. Так они теперь пытаются словами обидеть победителя. Стоит этим господам так поступить, и их репутации будет нанесен сильный удар. Не любит высший свет тех, кто обделался в каком деле, а потом занимается пустословием. Теперь моей основной задачей было подать документы на поступление. И вот, на второй день после званого вечера я в сопровождении Артура приехал к территории Пуш, чтобы сдать все бумаги и зарегистрироваться как кандидат на поступление. Училище располагалось на северных окраинах города. Да, прочие университеты и академии, как правило, располагались поближе к центру, но в случае с Пуш были необходимы полноценные казармы, а не общежития, полигоны и еще куча всего, что занимало немало территории. Часть вот обустроили тут, а те же полигоны располагались в нескольких километрах отсюда уже за чертой города. И да, только лишь первые полгода туда отвозят на грузовиках только поступивших рекрутов. Дальше ножками туда и обратно. В приемной меня приняли радушно и быстро пояснили, где найти секретаря приемной комиссии. Все должно пройти быстро, сдал документы, на меня заведут предварительное личное дело, а также назовут даты экзаменов и вступительных испытаний по сдаче нормативов. Все, минут за 15 быстро управлюсь. «Доброе утро», — сказал я, зайдя в один из кабинетов предварительно и постучавшись. «Я насчет поступления. Проходите, присаживайтесь», — сказал секретарь. Подождав, пока я сяду напротив, он продолжил. «Представьтесь и скажите, есть ли у вас все необходимые документы, Хьюго Медичи?» «Да, вот они все, я передал папку со всеми бумагами». «Отлично», — сказал мужчина, забрав папку. «Тогда подождите немного, мне нужно вбить ваши данные». И секретарь принялся за работу с компьютером. Хотя можно ли назвать эту бандуру, за которой сидел этот мужик, компьютером? Скоро уже будет 1980-й, а с разработкой персональных компьютеров тут все плохо. Для промышленных бандур еще что-то придумывают и разрабатывают, но с ПК тут все тухло. Фон у него весь стол забит этими перфокартами, даже не дискетами. Понятно, что и такой допотопный компьютер с крайне ограниченным функционалом это все лучше, чем кипа бумаг, но, ну тяжеловато мне на это смотреть, будучи перерожденцем из куда более развитого мира. Секретарь повозился с ПК, а потом начала копаться в стопке перфокарт. В определенный момент мне показалось, что он удивился. Взяв одну из перфокарт, мужчина воткнул ее в компьютер и принялся изучать то, что появилось на экране. «Подождите, вы Хьюго Медичи, чей род проживает во Владивостоке?» «Так», — неожиданно решил уточнить секретарь. «Если точнее, то мы живем на острове Русском, но да», — кинул я. «А что такое? Я ведь представился и в моих документах все указано». «Да-да, все так, просто оказывается, на вас уже заведено личное дело и стоит какая-то странная отметка в нем. Извините, но мне нужно обратиться к кому-то из ректората, подождите немного». И секретарь ускакал куда-то как сайгак. «В училище уже заведено на меня личное дело и в нем имеется какая-то отметка, интересно, девки пляшут». «Так», он оставил компьютер, «давайте заглянем». Обойдя стойку и заглянув в монитор, увидел свою фамилию с именем. Также тут была такая информация, как дата рождения, возраст, ближайшие родственники, место проживания и т.п. Секретарь так много не печатал, так что все это уже было давно напечатано. О, вижу ту самую отметку в личном деле. Важно. При появлении кандидатов курсанты обратиться к главе училища, а потом шел какой-то код из цифр и букв. Чтобы не спалиться, пришлось садиться обратно на стул напротив места секретаря. Вот это что такое? Я заочно никакие документы и заявки на поступление не делал, да и не было такой возможности в принципе. Сегодня первый день подачи документов, но и то тут никого кроме меня. Школьники сдают последние экзамены или даже пересдают их. Это в учебные заведения на пару уровней попроще, чем это училище. Некоторые школьники уже подают документы, сдав лишь основные экзамены. А так мне едва ли не по всем предметам пришлось сдавать экзамены. Напомню, что тут обучают не просто силовиков, а элиту среди них, будущих офицеров, командиров и чинов силовых ведомств. Так что и критерии были соответствующие. Каким же образом на меня уже успели завести личное дело? Теперь понятно, чему удивился секретарь, покопавшись в перфокартах. Видимо, хотел взять пустую болванку, чтобы забить на нее всю информацию. А там, оказывается, на одной уже была наклеена бумажка с моей фамилией, не иначе. Первое, что приходит на ум, кто-то решил замолвить за меня словечко и упростить поступление. Но кто им мог быть? У моей семьи недостаточно влияния на подобное. Это на востоке империи мы большие молодцы и наше слово имеет вес. А здесь все совсем не так. Да и не стал бы отец или дед делать подобное. Не только из-за своих принципов, но и просто потому, что в это не было никакой необходимости. Ни у кого из семьи не вызывает сомнений в том, что я поступлю в ПУШ. Так зачем залезать в долги, если у меня и так получится добиться желаемого результата? Может, дядюшка Александр расстарался? Да не, он тоже не стал бы это все делать по всем тем же причинам. Может, это мои новые знакомые близнецы и один товарищ из бюро? Ромашковы хоть и являются уже полноценными оперативниками, но у них точно нет нужного влияния и ресурсов. Максимум могли сообщить начальству обо мне, чтобы оно мною заинтересовалось. А Ждунов обещал помощь лишь с рекомендациями при попытке пойти на работу в бюро, не более того. Да и вообще, я ведь мог поступить не конкретно в ПУШ. Есть еще несколько заведений примерно такого же уровня после выпуска, из которых я также мог оказать в бюро безопасности империи. Это у меня просто были свои личные предпочтения поступить именно сюда. А ведь мог в любой момент изменить решение. И что, эта попытка протолкнуть меня была бы напрасной? Или же всем подобным заведениям отослали данные на меня? Непонятно. Но да ладно, сейчас все узнаем. Судя по приписке, я сейчас либо встречусь с ректором, либо секретарь все узнает, и я у него обо всем узнаю. И правда, минут через пять вернулся секретарь с новостями. «Еще раз прошу прощения, но вам нужно встретиться с ректором», — сказал он. «Павел Михайлович вам все объяснит. Делать нечего, пришлось в сопровождении секретаря идти до нужного кабинета». Миновав секретаршу ректора, постучался в дверь и зашел в средних размеров помещение, которое было обставлено малость по-спартански, но со вкусом и в стиле милитари. И за большим рабочим столом сидел сам ректор в офицерской униформе и с погонами полковника. «Доброе утро, мне сказали, что нужно зайти к вам», — сказал я. «Да-да, присаживайся, присаживайся, присаживайся». Я бы, знаете, и постоял, но все же молча сел на стул. «Полковник Вертухов, являюсь главой данного училища», — представился мужчина. «А ты наш долгожданный курсант, про которого мне сообщили еще пару месяцев назад». «Сообщили?» – переспросил я. «Да, с охранки мне звонили, из бюро звонили. Я вообще не люблю, когда кто-то проталкивает мне какого-то одаренного курсанта, но потом ко мне прибыл курьер с информацией на тебя. Причем мне пришлось дать подписку о неразглашении, прежде чем я получил конверт с бумагами и смог их изучить. Казалось, что еще сильнее удивиться я не мог». Но как же я ошибался? Оказывается, на счету молодого дворянина уже несколько обученных убийц единой церкви, включая мага седьмого ранга, пара гвардейцев рода предателей и несколько террористов, которые, оказывается, работали на враждебного соседа. Практически два десятка душ ты отправил на встречу с богами. И это все до того, как тебе стукнуло 17. Еще и охранки отдельно уточнила, что благодаря тебе имеется прогресс в некоем чрезвычайно важном деле государственной важности. С такими рекомендациями даже странно, что мне сразу не сказали принять тебя на первый курс. Мда, все же эта охранка и бюро все организовали. Хотя чего я ожидал, сам всерьез засветился перед оперативными агентами двух самых важных ведомств империи, еще и нескольких гадов перебил меньше чем за полгода. Вполне очевидно, что всем этим я привлек достаточно много внимания и меня занесли в соответствующие списки. Никто не хотел терять такого многообещающего рекрута. Тем не менее не думал, что все будет настолько серьезно. Личное дело, специальные пометки в нем, информация о моих подвигах. Даже не знаю, что сказать на это, признался я. Не ожидал, что оно все так закрутится и в итоге это коснется моего поступления в училище. Настолько все серьезно, конечно, впервые, но насчет некоторых одаренных поступающих курсантов в это учебное заведение и ему схожие иногда поступают определенные указания. В любом случае, учитывая изученную мною информацию, хоть прямо сейчас тебя заноси в списки поступивших под номером 1, сразу в группу А, тем не менее указаний, что тебя надо зачислить без экзаменов и испытаний не было, так что, если это имеет значение, то я хочу сам сдать все экзамены и сдать все нормативы», — заявил я. «Уважаю». «Хорошо, тогда вернись к секретарю приемной комиссии и узнай у него всю необходимую информацию. А что касается твоего неозвученного вопроса, то все просто. Я пригласил тебя сюда, чтобы дать информацию к размышлению. Ну и не будешь удивляться, что ты будешь на особом счету у наших инструкторов, которые явно будут немного более требовательны к тебе. А еще мне хотелось посмотреть на тебя, можно же мне немного попользоваться своим положением, да почему бы и нет, мне-то не сложно. И за информацию спасибо, буду знать, как интересно складываются события. С одной стороны, дополнительное внимание от инструкторов – это проблема. Училище – это же, считай, пробник армии, так что внимание к моей персоне – это минус. Кто-то может просто накинуть дополнительную нагрузку, но при этом и будут какие-то бонусы. Уважение, получить сержантские лычки и все такое. А кто-то может захотеть чисто из принципа сломать меня. Знаем, плавали, такие уроды всегда имеются. Но, с другой стороны, в первый раз что ли через эту херню проходить, знаю, как оно все бывает, опыт имеется, так что я с радостью некоторым господам рога пообломаю и в итоге буду весь в шоколаде. Главное поступить, а дальше все будет хорошо, даже очень хорошо. Так, с документами разобрались, сейчас узнаем все необходимые даты, после чего рванем на вечеринку. Да-да, я про кое-что не рассказал. Константин Емельянов через пару дней организовывает уже не званый вечер, а небольшую тусу в одном из ночных клубов. Меня туда пригласили, Ксению тоже. В общем, поглядим, как отдыхает золотая молодежь, когда ее не сдерживают в рамках приличия. Глава 7. Вперед из песни. Интересно, конечно, получилось с подачей документов. Чую, веселая жизнь меня ждет в училище. С одной стороны, я вполне перспективный курсант, из которого некоторые преподаватели попробуют выжать максимум. Причем большая часть из них будут это делать из вполне добрых и благожелательных побуждений. Про сержантские лычки и прочие лычки я уже рассказал. А что касается всяких гнид, то, опять же, я уже пообещал таким рога пообломать. С другой же стороны, вот прям сходу особое внимание ко мне — это как-то перебор. Мне хотя бы начать обучение и уже затем привлекать к себе внимание. В общем, есть плюсы и минусы. Ладно, ближайший экзамен будет только через полторы недели, я оказался предоставлен самому себе. Подготовкой к ним заморачиваться я не стал. Зарядкой и физическими упражнениями занимаюсь на регулярной основе, так что с нормативами управлюсь. А что касается обычных экзаменов, то я уже все вызубрил и готов их сдать прямо сейчас. Поэтому у меня образовалась целая куча свободного времени. Впору было думать о том, чем себя занять. Но тут на выручку пришел дядюшка Александр. Он решил совместить приятное с полезным. Съездить в Питер для того, чтобы встретиться с нужными людьми, ну и со мной повидаться. Да-да, он все еще восстанавливался, процесс восстановления нижних конечностей едва начался, но это ему не мешало никоим образом. Вот и сейчас он без посторонней помощи пересел из машины в инвалидное кресло и подкатил ко мне, а телохранитель шел позади. «Кстати, встретились мы с ним у моего дома. Здравствуй, племяша», — сказал Александр. «Ну как тебе Питер? Красивый город. В Москве как очень много строек, строят как новые дома, так и перестраивают старые. Причем дома в новом стиле строят. А тут вроде бы тоже немало строек, но стараются придерживаться одного стиля. Культурная столица, одна из главных зазывалок туристов империи. Москва же столица, слишком много людей, да и всем хочется побольше комфорта. Вот тебе и разница. Ладно, давай хоть пройдемся. Ну, в моем случае прокатимся, ахах». Беляков не потерял чувство юмора и хорошее настроение из-за своего настроения. Что тут еще скажешь, человек с остальным характером и силой воли. Таких не сломаешь, как ни старайся. Мне сестренка рассказала, что с подачей документов вышла какая-то история, подкинул мне тему для разговора дядя, когда мы вышли на прогулку. Мои подвиги и ликвидация как людей единой церкви, так и террористов-социалистов были отмечены соответствующими людьми, сказал я. Тут мне еще приписали заслуги в обыске лаборатории того мага-преступника. Наслышан, а как же, там сейчас лучшие эксперты разбираются в материалы исследований этого везучего козла. Наш товарищ явно решил выиграть себе время на побег, ну и может еще что задумал. Теперь при встрече с ним даже замочить его нельзя, надо брать живьем по приказу самого государя. Но это пустое. В любом случае сам понимаешь, что мало какой курсант может похвастаться хотя бы 1/10 того, что ты сделал. Понимаю, но предполагал, что это всплывет позже. А тут даже сам ректор заинтересовался, я с ним лично встречался. Вроде неплохой мужик. Полковника Вертухова я лично знаю. Самый настоящий боевой офицер. Этот даже гусар приструнить может, и они будут его слушать. Так что ты там смотри, чтобы мне за тебя краснеть не пришлось. Нормально все будет. Главное, чтобы остальные офицеры, а главное наш непосредственный командир, были нормальными. А то ведь почками чую, что попадется какая-нибудь гнида. Попадется, это обязательно. Не сразу, так позже. Высока вероятность столкнуться с таким человеком во время вашей военной практики в войсках. Кстати, постарайся не попасть на практику к гусарам. Да, почетно, но это капец как проблемно. Говорю на собственном опыте. Ты проходил военную практику в гусарском полку? Удивился я. Ага, весело было, ничего не скажу. Мне эта практика до конца жизни запомнилась. Но, во-первых, я думал, у меня печень отвалится из-за регулярных гуляний по поводу и без. А во-вторых, приходилось всяческими выходками доказывать, что достоин зваться гусаром. Не, лучше в десант или морскую пехоту, не менее почетна и служба не столь насыщена на всякие проблемы. Буду знать. Дядь, а вот скажи честно, ты же в Питер приехал по слегка надуманному поводу? Да, сидел бы дома, лечился. Да я так с ума сойду, пожаловался дядя. Может, я временно инвалид, но это не значит, что мне надо торчать постоянно дома. Сын успешно перехватил большинство дел, а мне можно покататься по империи, показать, что случившееся не сильно повлияло на меня. Так-то логично, но без ног и в коляске кататься по этой самой империи наверняка не очень удобно, подметил я. Ай, фигня, вот в уборную ходить да, неудобно, а так вот машина, самолет, коляской кучу помощников в виде телохранителей, и магию никто не отменял. Тут я почувствовал, как слегка подул вечер, а инвалидная коляска с дядей в ней сделала круг без чьей-либо помощи. Направленный поток ветра – это, конечно, большое подспорье, а для мага 10 ранга абсолютно незатратно в плане магической энергии. Уверен, что было бы кресло более надежно, то дядя тут рассекал бы на нем как на мотоцикле. Еще благодаря тому, что дядюшка владеет всеми стихиями, то он бы мог просто досоздать себе ноги из земли и камня, доходить спокойно. Но это уже достаточно затратный в плане магии вариант. Не, будет нужда, дядя что-нибудь этакое придумает, особенно если придется сражаться. Однако лучше все это оставить именно на крайний случай и подождать, пока суперрегенерация не сделает свое дело. Лучше немного потерпеть и в той же коляске покататься, зато потом на своих родных ногах свободно ходить. Эх, сейчас бы сюда лучшие боевые протезы из моей прошлой жизни. Удобно, признаю я, и все равно посидел бы ты дома. Насколько помню, матушка говорила, что процесс восстановления конечностей проходит более успешно, если ты отдыхаешь и используешь артефакты-накопители. Есть такое, но на постоянной основе такой ускоренный способ восстановления слишком вреден. Можно всерьез перенапрячь организм, и тогда случится неприятный откат. Лишусь магии на пару месяцев, и еще с восстановлением ног будет проблема. Меру надо знать. Тебе лучше знать, на что способен твой дар. Тогда перейдем к другой теме. Что-нибудь интересное скажешь про род Волковых? Ну, могу кое-что сказать. А что? Подожди, а ты не из-за Волковой тогда в Москве дуэль устроил? Из-за нее. Девушку, кстати, звать Ксенией. И благодаря матушке мы с ней недавно пересеклись, хорошо пообщались, и я думаю пригласить девушку на свидание. Она мне понравилась, да и лучше так, чем мать снова что-то устроит. Это да, сестренка умом не обделена, с детства хитрющей была, прям ужас. Так что, наводишь справки на будущих родственников? Про родственников это громко сказано. С графом Волковым мы пересеклись ненадолго, вроде нормальный мужик, но надо же знать наверняка. Да и про остальных родичей не стоит забывать. Это ты правильно думаешь, в таком деле лучше как следует подготовиться и хорошенько подумать, стоит ли овчинка выделки. Ладно, Волковы, да нормальная семейка, из числа тех, которых можно считать достойными представителями дворянского сословия. В каких-то черных делишках не замешаны, Бби ими никогда особо не интересовалась. Помнится, была пара скандалов с их участием, но так, мелочевка всякая. Ничего плохого не скажу, только хорошие. Так что вперед из песней, племяш. покоряя сердце девушки. «Ну вы точно с мамой близкие родственники. Давайте не будем спешить с событиями, а? Мы с ней пересекались всего дважды, нормального свидания не было, а вы уже заладили свое. Так добра тебе желаем. Но если что, то выбирай себе будущую жену столько, сколько надо. Брак дело такое, лучше уж по любви, чем на голом расчете. Вот мне повезло, родителям твоим тоже. Продолжай семейную традицию с поиском любимого супруга. Постараюсь. Тогда от сердечных дел давай к более практичным. Про Емельяновых что скажешь? Племяш, у тебя потенциальная невестка и в этой семье имеется?» Говорю, от сердечных дел к практичным. «Просто недавно побывал на званном вечере, что организовывал молодой наследник этой семьи. Константин парень вроде умный, имеет крепкую хватку, и мы с ним поладили. На этом вечере, правда, один инцидент произошел. А ну рассказывай, что да как. Я и рассказал про дуэль с Дмитрием. Мда, что тут скажешь? Увы и ах, но с такими людьми ты еще столкнешься. Хотя в Питере, может, таких и не очень много, все же тут и посольств немало. С иностранцами привыкли иметь дело, браки заключат с иностранными родами. В Москве же дело куда хуже обстоит в данном вопросе. Ой, к черту эту Москву. В смысле, съездить туда ненадолго можно, лучше уж Петербург. А еще лучше, вернуться во Владивосток. Там как-то спокойно, живется неплохо. Ага, так спокойно, что убийцы церкви дважды побывали, террористы-социалисты готовили теракт, а еще один из самых известных в мире преступников прятался у вас под боком. Ну и на вас нападают с целью убить. Тихо, спокойно. Тут и сказать-то нечего. Разве что все это исключение из правил. Все же нынче уже ничего не происходит. Да и до этого сколько тихо и спокойно было. А сейчас у нас в регионе полно контрразведчиков, людей из охранки и даже пара агентов бюро, которые наводят порядок, вытаскивают из нор всякую шваль и соседям Кузькину мать показывают. Так что покой и мир моему дому обеспечен. Тоже правда. Авось больше этих белых мы во Владивостоке и на вашем острове не увидим. Странные ребята. По секрету расскажу, что парочку из них вскрыли и обнаружили кое-что, из-за чего все трупы пришлось вскрывать. Не расскажешь подробнее? Поинтересовался я. Слишком серьезная деградация внутренних органов. Легкие как у курильщика с 40-летним стажем, печень как у запойного алкоголика, почки почти не работающие, по 2-3 язвы желудка у каждого. Там, короче, такой букет, что даже интересно, как они вас там штурмовали. Может, химия какая? Предположил я. Военные стимуляторы нового поколения или наркота новая? Не, кровь чистая. В смысле, и в ней нашлись следы пары болячек, но никакой химии. Интересно, однако. Ну слушай, работали они пускай и не совсем как настоящие профи, но подготовка точно имелась, оружие и снаряжение тоже неплохое. Да и вроде все выкладывались на полную. Вот про оружие ты правильно подметил. Качество просто бешеное, ресурс у стволов такой, что нашим оружейникам только завидовать остается. А еще у стволов нарез для глушителей имеется. Вот о чем это говорит, учитывая, что у автоматов имелись складные приклады, то оружие явно для спецназа и прочих спецподразделений, так сказать, и для скрытых операций, и для полноценных боевых действий. Верно мыслишь. Один плюс во всей этой ситуации: стволы попали к нам в руки в приличном количестве, так что мы их хорошенько изучим и сможем не только начать производить их со временем, но и может даже как-то улучшим. Надо только с оборудованием и станками разобраться. Действительно хорошие новости. И не вижу ничего плохого в том, чтобы использовать чужие наработки. На войне все средства хороши. Кстати, может как-то подкинуть им чертежи того же АК-версии конца 20 века? Машинка легендарная, производить ее просто, а если еще пару улучшений от себя добавить, то совсем лепота станет. И будет у нас не автомат Калашникова, а автомат Медичи. Блин, вот сейчас это в голове у себя озвучил и как-то противно стало. Нехорошо себе такие вещи присваивать. Но, увы, вроде как Калашникова в этой версии земной истории нема, некому подарить нам это оружие. А оно нам ох как нужно, судя по обстоятельствам. Михаил Тимофеевич, гадом буду, но надо. И сделаю все, чтобы ствол имел родное имя. Придумаю что-нибудь. Родине необходимо ваше оружие. Глава 8. Да что же вы все такие назойливые? Но перед официальным свиданием с Ксенией надо было посетить вечеринку Емельянова. Там будет и Волкова, так что совсем лепота. Потусуем, господа и дамы. На сей раз жребий сопровождать меня выпал Артуру, который не особенно был рад этому. А кто бы обрадовался необходимости иметь дело с золотой молодежью, которая будет пить и гулять. Это вам незваный вечер, тут ребятишки пойдут в отрыв. Однако Юлиан уже отмотал свое дежурство, теперь и другим надо получить свою порцию удовольствия. Оделся на вечеринку почти так же, как на званый вечер, только туфли сменил на кроссовки, да не стал надевать пиджак, просто и со вкусом. Прибыли на место, пропустили меня без проблем, Артур сразу отправился к остальным охранникам и телохранителям, а я же, завидев Ксению, тут же присоединился к ней за ее столиком. Девушка определенно была рада меня видеть, видимо, все всерьез. Что можно сказать об этой вечеринке? Громкая музыка, алкоголь, молодежь, которая пляшет или разбрелись по столикам и лоджиям небольшими компаниями. Мы вот с Волковой как засели за столик, так и не стремились куда-то уходить. Оказалось, что ни я, ни она не были большими любителями танцев и молодежной музыки. Так что мы разговаривали и пили вино. Можно было сказать, что у нас сейчас происходила репетиция будущего свидания. А что это вы тут вдвоем сидите и не хотите присоединиться к всеобщему веселью? Спросил нас подошедший Емельянов, который сел за наш столик. «Все эти танцы не для нас», — ответила Ксения. «Нам и так хорошо». «Да я вижу, что вам хорошо», — ухмыльнулся парень. «Ладно, хорошо вам и то хлеб. Хьюго, ты же не против еще пару раз посетить мои званые вечера?» «Понимаю, что первое впечатление от их посещения было не очень, но...» «Никаких проблем», — сказал я. «Не ты же Замятина послал ко мне. Но учти, что я скоро займусь поступлением в ПУШ и не всегда смогу быть на них. А уж после начала учебы и вовсе не будет времени первые полгода обучения. О, ты в жандармерию поступаешь? Серьезно, однако. Хочешь сделать военную карьеру? Почти. В бюро собираюсь работать. А вого. Ну в таком случае да. ПУШ идеальное училище для того, чтобы потом пробиться в ГБИ. Кстати, мне тут птички напели о том, что ты, оказывается, находишься в родстве с правящим родом. Да какие мы с Романовыми родичи!» Махнул я рукой, говоря, конечно, что кровь не водится, однако даже лучшее вино, если пару раз разбавить его, превращается в обычную бормотуху. А тут ситуация куда серьезнее. «Ха, неплохая аналогия», — сказал Константин. «И все же родственные связи, пускай и такие далекие, это хорошо, могут помочь в тот или иной момент. Никогда же не знаешь, что может тебе пригодиться в будущем и что спасет тебя от той или иной проблемы. А сейчас уже ты высказал мудрую мысль. Тем не менее, это палка о двух концах. Родственные связи – это хорошо, родня всего должна быть на первом месте, и даже помогаю кому-либо из своих, ты никогда не будешь потом с него требовать долги. У семьи между собой никогда не должно быть никаких долгов, лишь взаимовыручка. Однако история имеет массу примеров, когда люди легко забывали о семье и родичах ради собственного обогащения, власти и прочего. «Вот сейчас ты уже немного душнишь, Хьюго», — сказал мне Емельянов. «Не, ты так-то верные вещи говоришь, но все равно душно. Мы вроде как тут все расслабляемся, отдыхаем, а ты ведешь столь серьезные разговоры». Сам начал, улыбнулся я. «Каюсь, виноват. Ладно, пойду посмотрю, как там остальные и не буянит ли кто. Постараюсь попозже подойти снова». Константин покинул нас, а я неожиданно понял, что мы с Ксенией можем немного прогуляться по парку Редима с ночным клубом. Почему бы и нет? Небольшая романтическая прогулка – это, пожалуй, то, что нужно в данной ситуации. «Ксения, а как ты смотришь на то, чтобы мы с тобой ненадолго покинули сей заведение и прогулялись по парку, который находится буквально в сотне метров отсюда?» «Это, полагаю, что можно прогуляться», с легкой заминкой ответила девушка. «Тогда прошу за мной». И мы вдвоем, идя под ручку, вышли наружу. Артур, что тусовался снаружи, собирался присоединиться к нам, но я жестом дал ему понять, что ему надо бы держаться на приличном состоянии. Тот понимающе кивнул и не стал лезть ни в свое дело. До парка добрались быстро, народа тут в это время уже почти не было, так что мы оказались тет-а-тет, и, видимо, девушка решила воспользоваться этим моментом, дабы серьезно поговорить. «Хьюго, послушай, я, эй, ребятишки, а ну стопы!» Послышалось из-за спины. «Здрасте, приехали. Серьезно, трое гопников вылезло откуда-то по нашу душу? Так, вот этот бугай в белой рубашке явно лидер. Идет первым, да еще ухмыляется. Сразу захотелось ему морду начистить. Шли бы вы отсюда», — сказал я, вставая так, чтобы Ксения оказалась за моей спиной. «А то что, герой что ли? Так мы тебя сейчас проучим». Парень достал из кармана выкидной нож. «Мало того, что работу сделаем, так еще моральное удовольствие получим. Ксения, «Стой позади меня», — спокойным тоном голоса сказал я девушке. «И если что, прикрой глаза, а то сейчас будет весело». «Что, бабу свою решил прикрыть?» — ухмыльнулся главный бугай. «Не получится. Сейчас мы тебя порежем, а затем...» Договорить он не успел, так как я резко рванул вперед, пнул его по правому колену, отчего он начал падать вперед. А тут я ему коленом прямо в лицо. В общем, парень завалился на землю, начал кататься из стороны в сторону и орать, прижимая руки к окровавленному лицу. «Ничего, сломанный нос — это может и больно, но не смертельно». Тут же двое его братков поняли, что все явно пошло не по их плану, и жертва решила огрызнуться. Один тут же попер на меня с кулаками, а вот его товарищ сначала кинулся подбирать нож их главного, который тот выронил, как только я ему прописал коленом в морду. «Эх, дурачье, надо пользоваться численным преимуществом, а вы ведете себя как полные остолопы». «Ничего, сейчас я им продемонстрирую ошибочность их тактики». Тот, что попер на меня с кулаками, вообще дурак какой-то, видимо, и драться толком не умеет, махал кулаками без всякой техники, видимо, пытался взять напором, не на того напал. Легко ухожу от удара, прописываю удар в печень, затем по почкам, ну и заканчиваю хуком слева, отправляя гражданина в бессознательное состояние. Последний из бандитов хоть и подобрал нож, но ему явно перехотелось драться. Стоял со своим ножиком и как загнанный зверь смотрел на меня. Я же уверенно пошел в его сторону. «Парень, давай махать холодным оружием». Легко перехватываю руку с ножом, выкручиваю ее, отчего парень орет от боли и роняет оружие, а затем я его бью кулаком в лицо. Да, так просто и легко. А чего лишний раз выпендриваться? Бугай, которого я положил первым, все же поднялся на ноги и побежал на меня с криком. «Что же ты такой тупой, а?» В итоге его лицо встречается с подошвой моего кроссовка, и парень падает на спину. Лежит, тихо стонет, определенно удалось ему взболтать мозги. Пускай полежит, целее будет. И вот на тропинке в парке валяется трое бандитов, рядом стоит Ксения, которая вроде как выглядит спокойной, ну и, собственно, я в центре всего этого. Сходили на романтическую прогулку в парк, етить-ядрить. А тут, сломя голову, на сцену вбегает Артур. Одна рука на рукоятке пистолета в кобуре, явно был готов достать его и начать стрелять, но быстро осматривается, понимает, что уже все закончилось, и убирает руку, вздыхая с облегчением. «Да ну как так-то, а?» – спросил Артур. «На секунду нельзя оставить, опять вляпались». «Не, хорошо, что целы и невредимы, но это уже перебор. Ты с больной головы на здоровую не вали», – погрозил я пальцем. «На сей раз вы профукали этих архаровцев, и мне пришлось разбираться самому, так что цыц, иначе отцу расскажу». Телохранитель провел пальцами по губам, мол, не и себе рот закрыл. «Вот и хорошо, нечего на меня гнать волну. Я же весь вечер себя вел как паинька, на проблемы не нарывался. И понятия не имею, откуда эти парни взялись. Но это мы сейчас выясним. Артур, проводи Ксению обратно в ночной клуб. Там полно охраны», — приказал я Артуру, а затем обратился к самой девушке. «Ксения, пройди с Артуром, а мне тут с ребятами нужно потолковать». «Хорошо», кивнула брюнетка и пошла с телохранителем в сторону клуба. «Отлично, переходим к допросу». Я подошел к лежачему бугаю в белой рубашке, сделал ему сливу и заставил принять сидячее положение. Тот стонал и пытался освободиться, но куда там, я держал его крепко. «Вы, уроды, мне такой романтик испортили, что мне очень хочется вас на месте кончить», — сказал я ему. «А учитывая, что вы, додики, напали на дворянина с холодным оружием, то мне никто и слова не скажет, когда милиция найдет ваши мертвые тела. В общем, предлагаю тебе рассказать, кто вас нанял напасть на меня, тогда уйдете на своих двоих отсюда. Не рекомендую отрицать, что вас именно наняли, это даже дураку понятно, да ты и сам признался. Будешь упираться, начну ломать кости. Что скажешь на мое предложение, Замятин?» — заорал бугай. «Нас нанял человек Замятина. Денег дал столько, сколько и за год не заработаем. От таких предложений не отказываются. Пару часов назад позвонил, сказал ехать к ночному клубу, тебя сторожить. А тут ты с этой девкой вышли и в парк пошли. Не упускать же такой шанс. Да что же эти засранцы такие принципиальные и назойливые, раз не могут оставить меня в покое? Сначала Бестужев докапывался до меня, а потом и вовсе решил убить. Сейчас вот Замятин после дуэли решил отомстить чужими руками. Вот надо отдать должное Давыдовым, после той дуэли не отсвечивают от слова совсем. Патриарх своего сына вроде как отправил аж на новую землю, проходить службу в армии. Вот правильно, авось пацан поумнеет. Вот люблю умных и понятливых людей, сказал я, отпуская бандита. Короче, бери своих дружков и валите отсюда. И в следующий раз думайте, стоит ли рисковать своими шеями, берясь за грязную работу. Деньги это хорошо, но жизнь она дороже любых денег, не так ли? Как скажете, боярин, мы уходим, больше вас не побеспокоим. Бугай помог своим товарищам подняться на ноги, а затем они все втроем ушли. Можно было их наказать как следует или даже использовать для того, чтобы обвинить Замятина в преступлении. Но слова трех бандитов – это ничто. Никто не воспримет их всерьез, так что это тухлый номер. А насчет наказания. Такие ребята необучаемы, все равно рано или поздно кончат плохо, взявшись за какое-нибудь грязное дельце. Не, бывают и исключения. Некоторые, став повзрослее, начинают думать головой и в итоге становятся нормальными людьми. Однако на то они и исключения, что являются большой редкостью. Вот что мне делать с Замятиным теперь? Может, этот Дмитрий решит больше не обострять ситуацию после того, как во второй раз облажался, но что-то я не верю в это. Вон, дуэль целую организовал, едва завидев меня. Проигрыш не сразу признал, сейчас вот братков прислал по мою душу. Не, этот тоже, судя по всему, необучаемый. Уверен, что он будет продолжать мне гадить при любой возможности. Придется быть поосторожнее. А когда он решит еще раз устроить подлянку, то буду ему мстить. Дуэль уже и так стала для него позором. Ну а эти бандиты такое себе, за такое не мстят. В общем, ждем третьего залета, и вот тогда он у меня сильно пожалеет о свое решение пойти против меня. Глава 9. Что же это было? Вот такие пироги, закончил я рассказать отцу по телефону и случившимся. Была еще ночь, но во Владивостоке уже было светло. Ох уж эти проблемы с часовыми поясами. Странно как-то, не находишь? Спросил отец. Посылать всего трех головорезов, которые тебя даже не поцарапали, это как-то глупо. Нет, ладно бы их куда больше было. Понятно, что ты и толпу раскидаешь, уж я-то знаю, но Замятин мог поверить, что у толпы получится тебя повалить и избить. А трое — это как-то вообще не спортивно. Никто не отменял варианта, что Замятин слегка дурачок, пожал я плечами. Хоть и понимал, что отец этого не увидит. Подумал, что дуэль на игрушечных пистолетах — это несерьезно, да и он считает, что победил я хитростью. А тут вроде как гопники, да еще у одного нож. Может, считал, что я струхну или не справлюсь сразу с тремя. Может, однако все равно как-то слабовато. Ты еще забываешь про Ксению. Это ведь проблемы не только с нашим родом, но и с Волковыми. Да они же не знали, что я с ней буду прогуливаться по парку. Увидели меня и поперли. Хотя, да, все это выглядит как слишком неумелая подстава. Не знаю. А с другой стороны, зачем врать этим бандитам? Откуда вообще знают про мои терки с Замятиным? Емельянов постарался, чтобы об истории с дуэлью и мотивом для нее сильно не болтали. Тоже правда. Ладно, напрягу деда, пускай он постарается что-то среди своих контактов в столице и Питере разузнал об этом. Но так как действовать нужно осторожно, результаты будут не скоро. Главное, чтобы были. А там уже разберемся. Ладно, пойду посплю хоть немного. Хорошо, спокойной ночи. Я повесил трубку и буквально упал на кровать. Это был немного длинный день, и слава богу, он наконец-то подошел к концу. Романтическая прогулка, конечно, была испорчена. Но мы какое-то время еще посидели с Ксенией в клубе, и я даже назначил ей свидание через несколько дней. Полагаю, матушка будет в восторге, когда я ей расскажу об этом. Добилась она своего, совсем скоро у меня официально появится девушка. Наверное, тут еще ничего до конца не ясно. Блин, отец сумел меня убедить, что не все так просто с этим нападением. Я-то был уверен в том, что тут все предельно ясно и понятно. А теперь уверен, что действительно мутная история. Действительно, была бы толпа, а тройка идиотов — это как-то несерьезно. Должен же Замятин понимать, что я уже и начально магией владею, да и сам по себе не слабак. Тупость, короче. Тогда что это вообще было? Так, давайте начнем с самого начала. У меня был уже опыт общения с некоторыми представителями золотой молодежи. Это я про Давыдова и Бестужева. Оба были идиотами, которые настолько преисполнились тупостью, что в итоге совершили целый ряд глупых поступков, которые привели их к печальным последствиям. Вот я после этой парочки начал думать, что Замятин такой же, а оно не совсем так. То есть он уже был на взводе и действовал на эмоциях, однако додумался устроить дуэль и после проигрыша хоть пытался вякать, но не поступил слишком уж опрометчиво, то есть умудрился отступить, не стал ухудшать свое положение. Спустя пару дней Дмитрий должен был немного остыть и придумать какую-нибудь более изящную месть. Родичей бы подключил к этому делу или каких-нибудь своих дружков. Или я все же напрасно из него делаю гения. Мог он после своего достаточно позорного проигрыша обозлиться еще сильнее и поэтому совершил подобную глупость с наймом трех идиотов? Ну типа попытаться хоть немного подгадить мне, а на деле готовит что-то еще. Будет пытаться гадить в любой удобный момент. Почему-то эта версия кажется мне ближе всего к истине. Вот если в следующие несколько дней прилетит еще один привет от Замятина, то точно он просто решил бить по мне из всех стволов при любой возможности. В таком случае стоит ли идти на свидание с Ксенией? Ладно я, с меня как с гуся вода, готов к любому дерьму и могу надрать задницу кому угодно. Но вот девушку не хочется подставлять под удар, однако и отменять свидание не хочется. Проблема, короче. Надо что-то решать с этим Дмитрием, чтобы он даже смотреть в мою сторону не мог. Только вот все нужно сделать по-умному, так, чтобы выставить именно Замятина таким козлом, дабы никто не хотел иметь с ним дел хотя бы некоторое время. Ну и хорошо бы нанести репутационный ущерб его семье. Если они будут выглядеть непрезентабельно из-за конфликта со мной, то они будут вынуждены отступить назад на какое-то время. Хм, Емельянов же приглашал меня на очередной званый вечер с дуэлями. Полагаю, Константин не откажет мне в небольшой просьбе и на следующем вечере удастся провести особую дуэль. Дам Замятину возможность взять реванш, а на деле так его унижу, что у него точно клапан сорвет и он натворит всяких нехороших дел. Тут тебе и унижение, и от званых вечеров Емельянова его отлучат, ну и еще может будут какие-то неприятные моменты. Главное правильно разыграть спектакль, а до этого продумать все мелочи, ибо у меня в наличии пока максимум скелет плана. А уже после того, как вопрос с Замятиными будет закрыт, можно будет и на свиданку сходить. Хотя тут высок риск, что объявится еще какой-нибудь идиот, но я искренне надеюсь, что судьба злодейка подарит мне немного отдыха для романтики. Не все же всяким придуркам об меня убиваться, да? Глава 10. Наставник. План я, разумеется, продумал. Пара провокаций вынудит Замятина вновь бросить мне вызов на дуэль. Да, этот горячий парень может не сдержаться и бросить мне вызов раньше времени. Но Константин, пригласив Дмитрия, должен будет его предупредить о том, что он должен вести себя прилично или его занесут в черный список. Так что Замятин должен вести себя спокойно, пока я не сочту, что его надо спровоцировать. Дальше дело техники и умелого манипулирования нашим горячим парнем. Дуэль тоже будет необычной. Плюс будет дополнительное условие, которое и поможет мне избавиться от Замятиных на некоторое время. А если Дмитрий или кто из его родичей все же нарушит слово, то им же хуже. После такого от них могут отвернуться очень многие. Итогом всей истории должно стать публичное унижение Дмитрия. Он должен стать изгоем среди золотой молодежи. Сначала просто выставлю его уродом, потом одолею его на дуэли уже во второй раз, а там и Емельянов его пошлет куда подальше за то, что Замятин второй раз подряд устраивает непонятно что на его званых вечерах. Парень окажется виноват по всем фронтам, а благодаря другим гостям информация об его позоре разойдется по всему Питеру и уйдет дальше. Неплохо, да, но реализация этого плана полностью зависела от Константина, который должен помочь мне. Пришлось позвонить ему, к счастью, свои контакты он оставил мне еще после первого званого вечера, рассказал ему про то, что случилось во время нашей прогулки с Ксенией, что хулиганов послал Замятин и надо бы его наказать, чтобы ему больше неповадно было. Емельянов как услышал про ту троицу идиотов аж завелся не на шутку. Какой же он, сука, идиот, в сердцах сказал Константин. И ведь хрен с ним, что вас подловили в парке, вели-то вас от клуба, где я всех собрал на тусу, так что даже за маленькую царапину на вас с меня бы спросили. Костя, ты же понимаешь, что ни я, ни Ксения не стали бы предъявлять к тебе претензий. Да не в вас дело, точнее не совсем в вас. Другие люди спросили бы меня, почему на мероприятиях, что я организовываю, всякая гадость подкарауливает моих гостей и пытается их покалечить или даже убить. Представляешь, какой это удар даже не по моей репутации, а всего рода. Какой же этот Замятин все же козел. За такие приколы его на смертельную дуэль надо вызывать. Спокойно, Костя, спокойно. Сам понимаешь, что слова бандитов – это не доказательство. Даже если обе наши семьи предъявят претензии, то это лишь чуть-чуть попортит репутацию Дмитрия, да и то не факт, а значит и для серьезной дуэли повода нет. Поэтому я и предлагаю наказать его иначе. Тогда слушаю. Я ему рассказал суть плана и то, какую дуэль хочу устроить. Емельянов буквально с первых же слов приободрился и у него улучшилось настроение. «Все будет сделано в лучшем виде», — пообещал он. «Мне твоя идея очень понравилась. Какой же Димон все же дурак. Я ведь с ним встречался после того вечера, говорил ему начать думать головой и больше никаких проблем ни тебе, ни мне не создавать. И что по итогу? Эх, а ведь вроде нормальным парнем был. Вот чего он именно к тебе привязался, из-за того, что когда-то твои родичи были европейским родом и даже воевали против русских. Так у многих старых родов есть родственные связи с европейцами. Даже Романовы заключали политические браки с другими правящими родами, но прекратили это из-за дурной крови европейцев. И что, теперь все эти семьи надо вырезать поголовно? Слушай, думаешь, я хоть что-то понимаю? Жил себе спокойно, никогда не сталкивался с подобным, хотя вон относительно недавно посещал Москву и моя семья за несколько дней успела наладить контакт со многими тамошними семьями. А тут буквально на первом же мероприятии с подобным. Не знаю, может, мой далекий предок когда-то одному из замятиных надрал задницу и вот они мстят за это. По-хорошему мне плевать на причины, главное, этот парень перешел все границы и он должен получить по заслугам. Я солидарен с тобой. Ничего, мы его еще накажем за все. Будет знать, как устраивать другим людям проблемы. Так что Емельянов был согласен с моим небольшим планом. Теперь нужно немного подождать и на очередном званом вечере Замятин получит по заслугам. Пока же у меня было другое важное дело, требующего моего внимания. И, увы, это даже не свидание с Ксенией, которое было отложено. Уж не знаю, насколько далеко зайдет Дмитрий, но проверять не хочется. Девушка не должна пострадать из-за его глупости. Конечно, было бы неплохо присоединиться к давлению на Замятиных и Волковы, да еще и семья Ксении у меня до сих пор в долгу. Однако если можно все провернуть без их помощи, то так и надо сделать. Имеющиеся в запасе козыри следует сохранить на самый черный, а использовать их, чтобы одного парня опозорить, это как-то слишком расточительно. Но вернемся к тому делу, которым не надо было заняться. Если коротко, то настало время познакомиться с наставником по магии, которого нанял отец. До начала обучения очень много времени, за это время у меня есть шанс немного улучшить свои способности, и тогда после инициирования я смог бы ускорить свое развитие как мага. Хотя тут, конечно, все зависит от моего ранга. Дабы встретиться с наставником, пришлось ехать на окраину города. На юге располагался этакий клуб для магов, где они на специальном полигоне могли потренироваться. Просто так сюда не попадешь, надо показать, что у тебя есть соответствующие способности и ты не какой-то слабак. Так что сначала инструктор проверит, действительно ли я кое-что умею и каков мой потенциальный ранг. Сегодня покажу, что умею. Потом он постарается обучить меня паре заклинаний школы света и тьмы. Если смогу показать хороший прогресс, то этот наставник и дальше будет меня обучать. А на нет и суда нет, придется искать кого-то другого. Выглядит не то чтобы очень презентабельно, сказал Давид, увидев здание клуба. Они же тут набирают самых крутых, а тренируются тут. Ты не путай палец с нутой, понял, усмехнулся я. Местные маги верят в культ силы, а не влияние или богатство. Им плевать не происхождение, главное, чтобы у тебя была сила или хотя бы талант. Для них понты в виде денег, роскоши и прочего это унизительно. Только сила, только хардкор. Хм, ну тогда все логично. Хотя все равно странно. Вот не поверю, что среди этих ребят нет тех, кто не только силой своей хочет похвастаться, но и всем остальным. Не знаю, что тебе еще сказать, пожал я плечами. Может, тут какие-то строгие правила, и если начать понтоваться на пустом месте, то ты быстро вылетишь отсюда. Сам узнаешь, пока я буду общаться с наставником. Пошли уже. Милая девушка на ресепшене узнала, кто мы, и проводила в один из тренировочных залов в самом здании. Тут был мой инструктор, с которым, возможно, я буду работать до начала учебы в ПУШ. Выглядел он лет на 40, стрижка ежик, и вообще он выглядел как один из армейцев. Уж я-то знаю, о чем говорю. Сам хрен знает, сколько лет провел в армии. Алексей Гришко, маг-стихийник 6-го ранга, представился он. Хьюго Медичи, маг света и тьмы, а ранг пока неизвестен, также представился я. А я думал, что в наставнике мне найдут мага с такой же предрасположенностью, как у меня. Сильных магов света и тьмы не так уж много, молодой человек, а я, несмотря на свою предрасположенность, кое-что смыслю в нужном тебе типе магии, учитывая, что ты сейчас ограничен в изучении лишь самых слабых и простых заклинаний, моих познаний тебе хватит с лихвой». «Логично, тогда начнем, мне сказали, что надо будет продемонстрировать, что я уже умею». «Да, пройдемся по моему списку, следующие минут 20 я показывал, что успел выучить и на что способен в данный момент. Телекинический удар, защитные барьеры, пара самых элементарных заклинаний стихийной магии. Инструктор внимательно изучал мои действия, иногда просил повторить каст того или иного заклинания, интересовался, как быстро я могу его создать. Я даже успел чутко вспотеть, пока Гришко не был удовлетворен увиденный. «Неплохо», — сказал Алексей, «учитывая, что ты только в мае получил возможность использовать магию, прогресс достаточно значительный. Теперь я больше верю в слова твоего отца, что ты у тебя потенциально 7-8 ранг, может и 6 или даже 5, всякое бывает, однако лично я ставлю, что 6 минимум, так что из тебя выйдет неплохой боевой маг. Вроде бы только с 7 ранга маги света и тьмы получают возможность освоить серьезные боевые заклинания, разве нет?» — спросил я. «Это так, отрицать не буду, но даже так у тебя будут в распоряжении некоторые интересные заклинания, которые благодаря твоему 6 рангу будут достаточно сильны. Если комбинировать их с твоими личными способностями и умелым использованием как холодным, так и огнестрельным оружием, то из тебя действительно выйдет очень опасный боец. Уничтожать десятки врагов в считанные секунды у тебя вряд ли получится, но вот быстрая ликвидация одиночных целей тебе будет по плечу. Ну, меня это вполне устроит. Если сделаю себе пару интересных игрушек, то наверняка смогу биться с магами на пару рангов выше меня. Главное поработать над своей защитой или научиться заклинаниям, которые позволят уходить от вражеских атак и заклинаний. Ладно, надо посмотреть, какой у тебя будет прогресс в изучении заклинаний света и тьмы, продолжил Алексей. Сейчас покажу тебе пару заклинаний и дам пару советов, после чего у тебя будет 2 дня на практику. Оформлю тебе временный пропуск, можешь заниматься в нашем клубе. Спустя 2 дня, не считая сегодняшнего, проверю твои успехи и тогда мы уже будем всерьез договариваться о возможном обучении. Хотя то, что я увидел, убедило меня в том, что скорее всего буду тренировать тебя и оформлю постоянный пропуск в наш клуб. Раз ты уже успел освоить заклинания нейтральной магии и стихии, то со светом и тьмой проблем не будет.